11. Перед рассветом Луи разбудил отряд, сам уж переоделся в немецкую форму. Корнелий объяснял диспозицию. Роща, в которой они находились сейчас, выступала в поле длинным сужающимся клином. Таким образом, большой кусок пространства оказывался как бы разделенным лесом на две части. Северная, прилегающая к Днепру, поляна была отделена от реки кустами. Южно превращало широкое поле, которое через холмы вело в ляды. «Что нужно сделать?» — ровным голосом говорил Коронель. «Князь откроет огонь из пулемета с дистанции 200-250 метров. Лично я надеюсь, что вся техника перекочует с северной поляны на южную. Наш мотоцикл выйдет из леса, последует за противником, но ввязываться в бой, разумеется, не станет. Его задача — под общий шум проехать вдоль Днепра и незаметно уйти за линию немецкого оцепления». «Насколько хватит горючего?» «Километров на 40, — ответил Лемешев. «Отлично. Я хочу напомнить всем, кто поедет на мотоцикле. Главное, это не ввязываться в бой. Колганов, я твой чертист. Мотоцикл поведешь ты. Твой поедет рядовой Чернобровый и фрейтер Золиня». «Нет! — воскликнула Маша. — Я здесь останусь». В воздухе повисла неловкая тишина. Положение спас Лемешев. «Ефрейтор!» — голос носил налет официальности. «Вам предстоит занять место, на котором вы будете меньше всего мешать остальным выполнять поставленные задачи. Это ясно?» Он почувствовал благодарный взгляд Коронели. «Уйти на мотоцикле — самый реальный шанс. Выберите плащи. Прямо сейчас. Теперь задачи для остальных. После того, как мы устроим в южной части переполох, чтобы мотоцикл мог свободно уехать, быстро отходим. Минут через 15-20 рощи окружат плотным кольцом. Потом немцу придется лезть внутрь. У нас несложная задача — присоединиться к ним, помочь в поисках самих себя. Дальше по обстоятельствам». Голос Коронеля звучал спокойно и уверенно. «Какая мелочь затеряться среди солдат, прочесывающих лес, хотя у самого кошки на душе скребли. Не так-то или просто? Надеюсь, Маша, ты понимаешь, что среди немцев, которые пойдут в рощу, вряд ли будут женщины?» Коронель замолчал. Никто не возражал. «Ничему. Потом прошу всех готовиться. Я остаюсь на позиции рядом с теми, кто поедет на мотоцикле. Остальные с князем и Лемешевым. Но никому не высовываться. Собираемся здесь. Все ясно?» «Ясно», — отозвался Данилов. Немцы начали, едва рассвет полностью завладел небом. Росы не было. Мрачное небо хранило воду для другого случая. Отдаленный звук моторов постепенно приближался. И вскоре немцы выдвинулись к роще, в которой ждали партизаны. На северную поляну надвигалось штук 7 мотоциклов, следом ехали 2 грузовика, видимо, от предыдущей рощи, в которой Данилов лазил на дерево. Топтать сапоги было лень, и все забрались на транспорт. Пулемет ударил, едва первые мотоциклы достигли лесного клина, торчащего в поле. Почти сразу же, как по команде, грузовики повернули влево, уходя на юг. Следом развернулись мотоциклы. Но 2 остались стоять на месте. Двигатели работали на холостом ходу. Пулеметы слепо шарили по лесу. Охота на русских изрядно успела надоесть фрицам. Особенно сегодняшнюю ночь, когда пришлось ее провести без сна. Это раздражало. Не спать целую ночь из-за горстки партизан. Слух о том, что они сумели вывести из строя половину батальона, верить никто не хотел. Все мечтали поскорее покончить с русскими. Потому когда в южной части рощи раздались пулеметные очереди, это больше обрадовало, чем огорчило. Здесь они, отродье бандитской. Курт Хайнц, сидящий за рулем мотоцикла, с удивлением увидел, как откинулся вдруг пулеметчик соседа. Он обернулся к своему. По лицу солдата текла кровь. Курт лишь успел включить первую передачу, потому ослабевшая рука медленно отпустила сцепление. Тело наклонилось в сторону другой ручки, непроизвольно повернув сектор газа наполовину. Мотоцикл рванулся вперед, мертвый экипаж затрясся на сиденьях. Через несколько секунд водитель свалился на землю. Нога попала под заднее колесо, но это не остановило тяжелую машину. Другой мотоцикл так остался стоять на месте. Коронель стрелял очень быстро. О нем сидели 3. «Пора, Колганов, заводи!» И всего несколько секунд, чтобы попрощаться. «До встречи, артист!» «До скорой встречи, Маша!» Торопливо поцелуй на губах. «Лемешев прав. Твое место там, где меньше всего будешь мешать. Проявишь своеволие, и кто-то может погибнуть напрасно. Только врала все, Маша!» Не будет никакой встречи. Никакой. Именно в эту секунду женская интуиция подсказала, что не видится в последний раз. Но уверенность, продиктованная той же интуицией, говорила, что жить им еще долго-долго. В какой-то миг Маша вдруг точно поняла, что видит линии судьбы, свою и артиста на долгие годы вперед, увы, больше никогда не пересекающиеся. «Прощай, любимый!» — пробормотала она, садясь на заднее сиденье. «Я прикрою, Прохор!» — перекрикнул звук мотора Коронелли. «Главное, спокойно! Никакой суеты и спешки!» «В последнюю минуту он думает не только обо мне, а обо всех!» — мелькнула в голове у девушки. Но другая мысль сменила ее. «Может, ей вправду ведьма?» — на цикл выехала из леса. «Прощай, любимая!» — подумал вслед Луи. «На карте, что увозил Колганов, у самого обреза есть точка, где они должны встретиться завтрашней ночью. Только будет через вечность. И никакой уверенности, что встреча состоится». Прохор проехал поляну и оказался на просматриваемом немцами пространстве. Но никто не погнался за ним. Всех сейчас интересовал пулемет Данилова. Слева ударили мины, потом еще и еще. Очереди смолкли. Между тем мотоцикл Колганова беспрепятственно доехал до следующей рощи и скрылся с глаз. «Не задели бы князя», — подумал француз. «Три патрона, все, что осталось от пяти десятков снайперских. Три выстрела, дальше винтовка бесполезна. Другие патроны нужно пристреливать заново». Тем временем мотоцикл с убитым пулеметчиком в коляске по замысловатой траектории въехал в лес недалеко от Кранели. Подумав секунду, он оставил винтовку и рванул к мотоциклу. Снял пулемет, вернулся обратно. Мины все еще рвались в том месте, где должен быть Данилов с товарищами. Луи начал беспокоиться. На поляну надрывно ревя моторами выехали грузовики. Отличные цели для винтовки. Француз бил по ветровым стеклам, останавливая машины. Патроны кончились. Подгоняемые командами офицеров из кузовов выспались солдаты. Коронель тщательно установил сошки и длинной очередью расстрелял половину большой коробки с патронами. Сбоку раздался шум. Откатившись от пулемета, Луи занял позицию за ближайшим деревом, сжимая в руках автомат. На полянку вывалился Лемешев. «Все живы?» — спросил командир, возвращаясь к пулемету. «Данилова плечо зацепило. Как он?» «Нормально», — говорит Царапин, — «даже пулемет не отдал». «Тогда действительно Царапин». Тем временем появился сам Николай вместе с Иваном и Сергеем. «Князь, укладывайся рядом, стреляй по фрицам, но помни, у нас около 2 минут, пока минометы подтянут». Лемешев бухнулся рядом с коробкой патронов и изготовился сменить ленту. Пока Луи выцеливал противника, шепнул ему ухо. «Меня зовут Александр Строгин, но никому нельзя говорить об этом». Коронель изумленно посмотрел на Лемешева, потом снова припал к пулемету. «Нашел время», — буркнул он, открывая огонь. Дальше разговор шел в перерывах между очередями. «Другого может не быть». «Хорошо, завтра разберемся. Завтра, если живы будем, забудь навсегда. А если меня не станет, найди мою сестру. Сейчас фамилия Станькова. Запомни, Вера Станькова. А где она? Не знаю. Так как же мне найти? Ты умный, сам придумаешь». В 2 пулемета партизаны довольно быстро заставили лечь, немцев скосив десяток фрицев. Николай в традиционной манере сменил ленту и зажигательными пулями нащупал бензобаки грузовиков. «Назад пешком пойдут», — негромко прокомментировал он. «Время истекло». «Уходим», — скомандовал Луи, подхватывая пулемет. Партизаны отступили 400 метров вглубь рощи. По их предыдущей позиции ударили мины. «Время у нас есть, можно даже кофе попить. Пока они кромку леса обработают, пока сами подойдут, 30 минут пройдет. Пойдемте выбирать место». По плану Коронеля они должны были превратиться в убитых немцев, попавших под пулеметную очередь партизана. «Лежать нужно лицо вниз. Руку под себя за отворот кителя парабеллум на всякий случай. Князь, твоя задача — дать очередь так, чтобы задеть несколько фрицев, занятых в прочесывании. Оживаем осторожно, это самый ответственный момент. Поднявшись, продолжаем движение вместе с немцами. Отставать нужно потихоньку, спокойно, без суеты. Каждый унтер-офицер следит за своими солдатами, а за вами некому». Прочесывание началось, как и предполагал Коронель, через 30 минут. Русские вели себя тихо. Прибывшему к месту событий фон Бридрю доложили, что партизаны вели огонь из рощи. Подумав, тот связался по радио с другим берегом. Солдаты 2-го батальона приступили к форсированию свиной, им никто не мешал. Однако для русских события развивались очень удачно. Лемешев, Красов и Тонь улеглись на землю на крошечной полянке, придав себе неестественные позы. Позади кустарник был достаточно густым, а вот перед ними 50 метров до высоких сосен редким. Данилов, оборудовавший позицию под соснами, отлично видел всех. Дождавшись момент, когда кусты зашевелились почти над головами товарищей, он длинной очередью ударил на уровне груди. Задеть своих он не боялся. С такой дистанции впору в шишку стрелять. Послышались истошные крики немцев. Некоторые пули не пропали напрасно. Залегшие фашисты огрызнулись ответным огнем. Больше здесь делать было нечего. Нужно было дать возможность фашистам продвинуться вперед. Николай стремительно отполз в глубину рощи. Дал очередь выше лежащих. Перебежал дальше. Еще очередь, потом еще одна. У немцев создалось впечатление, что пулеметчик отступает, но едва они двинулись вперед, как рвануло у реки граната. В поднявшейся суете никто не обратил внимания, как за спинами прочесывающих ожили трое фрицев. На солдат никто не обратил внимания, только фельдфебель крикнул «Не отставать!», но, увидев, что они не из его роты, потерял всякий интерес. Оказавшись в тылу у немцев, Лемешев сразу начал отводить солдат. На душе неспокойно, хотелось быть рядом с Даниловым и Коронелли. Но оставить Тони и Красова, ничего не понимающих по-немецки, он не мог. Гауптфельдфебель Карл Лемке шел по лесу, нервно сжимая автомат. 10 минут назад отчаянный партизан из засады чуть не свалил его пулеметной очередью. Он не мог понять тупости начальства. Командир батальона сам не раз говорил, что ему достался толковый оружейник, таких еще поискать, да помощники тоже подстать. Порядок навели в батальоне, другим на зависть. Не то что винтовка, каждая граната на учете, каждый патрон. Все в журналы записано аккуратно, все учтено. Кто сколько чего получил, кто что израсходовал, и вот на тебе. Карла вместе с помощниками бросают прочесывать лес, словно рядовых из пехотных отделений. Это что же получается? Командир батальона ценит оружейников только на словах, ведь гауптфельдфебель чуть не угодил под пуль. Данилов и Коронелли тем временем устроили стрельбу в той части рощи, где еще не было фашистов. Длинные пулеметные очереди, отвечающим автоматы, взрывы гранат создали впечатление яростного боя. Подоспевшая рота наткнулась на двух немцев, солдата и лейтенанта. Офицер яростно ругался, демонстрируя отличное баварское произношение. Рядовой в порванном на плече мундире стоял на коленях и заматывал шею лейтенанта бинтом. «Где партизаны?» — спросил капитан. Продолжая сыпать проклятиями, офицер махнул рукой в ту сторону, где на краю поляны валялся пулемет. Энергичными взмахами рук капитан бросил роту вперед. Оказавшийся рядом оружейник Лемке не смог проигнорировать общий приказ к наступлению и двинулся вместе со всеми. Тем временем на берегу реки взорвалась еще одна граната. Видимо, кто-то опять оказался неосторожен. Грохот ударил по нервам. Карл резко повернулся, выискивая дома автомата цели, но лес молчал. Ожидание боя было невыносимым, лезть первым под пули не хотелось. Лемке казалось, что прямо сейчас партизан выцеливает именно его, и вдруг спасительная мысль прорвалась в голову. «Господин капитан!» — гауптфельдфебель буквально подлетел к офицеру. «Там офицер, точнее, рядовой!» «Что?» — грозно переспросил тот. «Оружие! У солдата автоматы парабеллум в кобуре, а он рядовой, которому положено только винтовки!» Карл и сам понимал всю смехотворность обвинений, мало ли причин оказаться с нештатным оружием. И вообще я не помню этого офицера в нашем батальоне, господин капитан. Он, может быть, из другого? С этим прочесыванием все перепуталось? Понимаю, но я предлагаю только проверить документы. Мысль понравилась капитану. Отличный повод оказаться позади роты. Сам раненый лейтенант и солдат с автоматами за плечами и пистолетами в кобурах не выглядели сколько-нибудь опасными. Продолжать движение. Громко крикнул офицер ближайшему командиру взвода. Сам же направился к лейтенанту вместе с оружейником. В руке он держал пистолет на всякий случай. Лемке шел рядом, держа автомат на изготовку. Лейтенант уж поднялся. Вместе с рядом он уходил из рощи, опираясь на его плечо. Голова, наклоненная на бок, производила впечатление серьезного ранения. Стремительно прошагав с полсотни метров, капитан окликнул офицера. «Господин лейтенант!» Тот продолжал размеренно идти, не обращая на капитана ни малейшего внимания. Видимо, решил, что слова относятся не к нему. «Господин лейтенант», — нагоняя офицера, повторил командир роты, — «будьте любезны, предъявите документ». «Что?» — лицо выражало неподдельное изумление. «Вы сошли с ума! Не видите, что я ранен? Мне срочно нужно...» «Я не задержу вас, прошу!» Капитан протянул левую руку, продолжая держать парабеллум, готовым к схватке. Подскочивший оружейник тоже решил не церемониться, направив автомат на рядового. «Хорошо!» — с гримасой недовольства отозвался лейтенант. Рука залезла во внутренний карман, на свет появилось удостоверение офицера. Корнелий знал, что он совершенно не похож на того командира взвода, убитого еще в первой стычке с фашистами, но это был лучший способ отвлечь внимание противника. Чтобы открыть удостоверение, капитану понадобилась вторая рука, по крайней мере, ее мизинец. Ствол пистолета при этом потерял цель. Нож, момент броска которого прозевали все, попал точно в горло оружейнику. Но падающий гауптфельдфебель сумел нажать на спусковой крючок. Короткая очередь всего в два патрона заставила обернуться цепь пехотинцев. Прямо на их глазах удар лейтенанта ногой в висок свалил командира роты. «Уходим!» — крикнул и прыгая в кусты. Немцы растерялись, и Данилову легко удалось последовать за ним. Вслед раздались несколько выстрелов. «Не стрелять!» — громовым голосом крикнул взводный, заставив на секунду затихнуть почти всю роту. «Догонять!» — энергично продолжал он же. «Брать живыми, только живыми, всех незнакомых сначала скручивать, потом проверять документ». Обер-лейтенант немного превысил полномочия. Командовать всей ротой ему никто не поручал, но сейчас не имело значения. Толковый приказ не подвергался сомнению. Ронелли, остановившийся при первых словах немца, отчетливо расслышал каждое слово. «Черт!» — прошептал он стоящим рядом Данилу. «Похоже, дела наши плохи». Команда немецкого офицера повторялась голосами солдат, расползавший. «Плохо, что они сейчас похватятся, тогда и Лемешеву с красноармейцами не сдобровать». «Это вряд ли, пока они нами заниматься будут». «Тогда чем дольше мы продержимся, тем дальше уйдут ребята». Николай и Луи заняли позицию, изготовили автоматы, гранаты. «Одну проблему господин дивизионный генерал проговорил Николаю, смехаясь, фашисты с ней сняли». «Не стоит ломать голову над тем, чем заниматься после войны». «И не ломал, князь. Была бы жизнь, а место в ней найдется». Патроны почти закончились. Раненый в плечо Данилов волок за собой француза, который не подавал признаков жизни. Через 10 минут после начала боя солдаты наплевали на приказ брать живыми и открыли огонь на поражение. Уж слишком велики были потери. Партизаны отбивались короткими очередями. Раз за разом, меняя позицию, чтобы не оказаться в кольце, они отходили к дереву. Первым пулю получил Данилов. Она ударила рядом с поцарапанным осколком мины плечом. Через 5 минут шальная очередь из пулемета прошила Коронелли от правого плеча до левого бедра. От потери крови начинала кружиться голова. Но у Николая не было времени заняться собой. На шее болтался автомат патронов на одну короткую очередь, еще пистолет с двумя обоймами. Надо посмотреть, что у Коронелли. Автомат точно остался там, где настигла француза смертельная очередь. Захватить его раненому князю не хватило сил. Пистолет тоже где-то затерялся, но одну обойму удалось найти. Если глупо не высовываться, то меня еще надолго хватит. Ухватив Луизу воротник, Николай пополз в сторону дерева. Он должно помочь. И вдруг Данилов поймал себя на мысли, что даже если не будь того сказочного дуба, он все равно бы не бросил француза. «Куда же я без него?» — ни с того ни с сего пришла мысль. «С 805 года на одном поле воюем». Немцы показались из-за кустов. Николай отпустил Коронелли, лег поудобнее, держа рукоятку Шмайсера правой рукой, левой лишь слегка придерживал автомат. Тщательно прицелился, но вместо выстрелов раздался негромкий щелчок. «Черт побери!» — пробормотал он, сдирая оружие с шеи. «Князь!» Немцы решили воспользоваться заминкой, и человек 30 поднялись в атаку. Данилов хладнокровно достал пистолет. Сухие хлопки свалили 6, остальные залегли. Николай быстро сменил обойму. До ближайшего фрица было 30 метров. Дистанция броска гранаты. Надо быть осторожнее. Засунув пистолет за полу кителя француза, Данилов продолжал тащить его по траве. Автоматная очередь пролетела над головой. Через несколько секунд еще одна. Кажется, офицерам удалось заставить солдат брать его живым. Немцы — бойцы опытные. Быстро сообразили, что у Данилова нет уже Шмайсера. Новая очередь ударила по трухлявому пню. Щепки задели лицо князя. Поймав ритм движения прячущегося за толстой сосной фашиста, Николай выстрелил раньше, чем тот успел вскинуть автомат. Истошный крик огласил окрестности, а Данилов пополз дальше, волоча Коронелли. В голове шумело. Князь понимал, что он держится лишь благодаря заряду бодрости, который получил ночью от дуба, но продолжал ползти, отстреливаясь от наседающих немцев, которых становилось все больше и больше. Единственное, что заставлял себя делать Николай, так это не стрелять наугад. Каждый выстрел он тщательно взвешивал. Пуля почти всегда находила цель. Потому и желающих броситься вперед не было видно, хотя почти рота немцев охватывала князя полукольцом. На поляну удалось выбраться двумя патронами. И в это время немцы начали ураганный обстрел. Пулеметы не давали поднять голову, автоматы вторили. Сотни пуль били по траве, по кустам, по окружающим деревьям. Потом все стихло, и Данилов увидел бегущих немцев буквально в десятке шагов от себя. Два выстрела, несколько секунд, остановили их. Николай вскочил на ноги, протащил Коронели еще на несколько метров поближе к дереву. По нему не стреляли. «Вылечи его», — прошептал Данилов. Подумал, добавил, «пожалуйста». Ответа не было. Взгляд зацепил следы пуль на дубе, который не засветился привычным цветом. Сейчас он выглядел обычным деревом, может быть, потому не отозвался. «Прости, Луи, не судьба». Николай выпрямился во весь рост. «Ничем помочь не могу». «Да и дело еще одно осталось, последнее». «Погибнуть надо. Сам понимаешь, таким в плен сдаваться нельзя». Он хладнокровно сделал несколько шагов и вынул из дупла шашку. Вернулся назад, поближе к Луи, сдернул ножны и спокойно стал ждать приближения фашистов.